Братья и сестры, мне очень нравится текст из Писания, который гласит так: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Почему мы унываем на пути добра? Потому что не видим результатов. Делаем что-то, делаем, а результатов ноль. И вот благовестие, это как раз и относится к такому труду, где бывает трудно увидеть какие-то результаты. Но Писание говорит, что получим награду, если не ослабеем. Я из Харьковской церкви по улице Володарского. Милость такую Господь продляет нам, и вот согласие в церкви. Мы проводим уже второй год подряд молодежный лагерь в палатках с уклоном благовестия. И вот так замечено, что и молодежь ждет этого лагеря, и он приносит и общее такое ободрение. И те друзья, которые трудятся вот в местности перед нами, которые трудились, они тоже очень рады тому, что молодежь участвует в благовестии. Вот брат Славик говорил, что Волчанский район, Волчий, да, такой. Ну, мы тоже избрали этот район, там друзья наши трудились, один из братьев наших ответственный, там несколько сел. Что? Как агнцы среди волков. Как агнцы среди волков, братья говорят. Я хотел бы вот несколько моментов таких рассказать. Иногда, когда мы ходим по селам, люди обвиняют нас, что мы бездельники. Да идите отсюда, сколько вот вы ходите, вам делать нечего, тем более в селах люди заняты, работают. И вот Господь дал нам такую милость, люди увидели, что мы не бездельники. Как это получилось? В нашем вот лагере, где мы расположились, в этом селе, живут наши сестры. Они посещают и у нас церковь, они учатся в Харькове. И они решили посвятить время, которое вот у них было, для того, чтобы кушать, готовить и помогать по устройству лагеря. А как раз было время, когда картошку копают. И вот было такое у них переживание где-то. Ну а как же быть, время проходит, дожди наступят. И среди молодежи поступило предложение: давайте выкопаем картошку. Ну а как выкопать? У нас все распланировано, мы подъем всем и до самого темна. Вот благовестие, приглашение, потом собрание. И один из братьев предложил: давайте, братья, встанем в 4 утра и дружненько все за лопаты и сделаем этот труд. И такое согласие удивительное. И, кстати, на следующий день я тоже удивился. Почти 100% молодежь поднялась. Рано еще, роса, так холодно, зябко. И все дружненько приехали на огород. И за пару часов одолели эту территорию, кто с радостью, кто не очень с радостью, но где-то и земля к лопатам прилипала, потому что оно рано. Сложили все в мешки, помогли перевезти, ну и благополучно уехали в лагерь. Говорят, что хотя вот мы не видели ни одного человека, никто даже с окна не выглядывал, но потом друзья свидетельствовали, что это была тема дня. Вот как, ничего себе, люди, вот это поступки, как так, друзья, и это было большим свидетельством, что мы не только вот проповедуем, а мы действительно трудимся своими руками. На одно из богослужений пришла женщина, она с костылями была, и вот я так заметил, когда мы проводили собрание, она попросила: спойте псалом «В небесах дом родной». Мы спели. Потом закончилось собрание, пригласили в воскресенье, где верующие собираются в том месте, там есть молитвенный дом небольшой. И она пришла и в воскресенье. И братья, когда беседовали с ней, то выяснилось, как она вот пришла к Господу. Оказывается, что вот несколько лет назад проходило благовестие в этом селе, и она решила ходить на собрание. И вот, когда она пришла домой, муж ее узнал об этом решении, сказал: ты туда не пойдешь. И желание у нее исчезло. И когда в воскресенье другие шли на собрание, то она шла на базар. Вот так немножко время прошло, и умирает у нее муж. Потом еще немножко времени проходит, и у них было два сына, и один из сыновей утонул. Но она понимала, что трудно ей было на душе. Потом еще одна скорбь, она ломает ногу. И когда она попала в больницу, то ее извещают, что ее второй сын попал в преступную какую-то группировку и посажен в тюрьму. И вы знаете, она приехала домой в разбитом таком состоянии. И когда она услышала, что играет духовой оркестр и приглашают на собрание, то она просто побежала. Несмотря на то, что с костылями, вот в такой немощи, в таком состоянии, но она действительно устремилась, хотя далеко пришлось ей идти. Сегодня она посещает собрание и обратилась к Господу. Еще один момент хотелось обратить внимание. Очень большую роль играет, когда кто-то добрым примером послужит. Кто-то с местных жителей. Мы приглашали, пели, раздавали Евангелие и постучались в один из домов. Это было в самом начале, когда мы только приехали в село. И буквально вылетает, можно так сказать, женщина в такой ярости. Кажется, сейчас что-то будет. Но мы приготовились. И она открывает калитку. И мы, подождите, мы не Еговы. Она чуть-чуть спустила пар. А кто вы такие? Да вот, тут у вас жил такой брат Иван Тимофеевич. Мы тоже верующие, как и он. Все, это Божий человек. Хорошо буду слушать. И вы знаете, когда мы собрались вечером и делились благословениями дня, то даже так один из братьев сказал, что сегодня Иван Тимофеевич, он уже отошел в вечность. Это имя было визитной карточкой всего дня. Люди, бывает, с таким пренебрежением встречают. Но когда скажешь, мы верующие, как Иван Тимофеевич. Это был брат, который был ответственный там за группу. И он насколько был добрым и порядочным, люди к нему там шли со всего села. Кому там молоток набить, кому там подточить что-то. И этот человек, он служил. Он делал эти добрые дела. И поэтому на этом месте легко было проповедовать и благовествовать. Друзья, да благословит и Господь нас, чтобы действительно не унывать, а действовать на пути добра, нести благую весть, не ослабевать.